Завидел снег на высоте в горах, но облака держал в руках, топил как воду тишину, встречая новую зарю. Тот, кто однажды с ним побыл, тот стал другим. Кто знает слезы на щеках, бродила во мраке в длинном тоннеле, ища дневной свет, и ели лишь горечь пустых обещаний, сулящих завтра, которого нет. Сердца закрыты, и темень от счастья много скрывает и много таит. Глупость кричал, мрак не опасен, да в королевстве слепых. Сколько из нас бродило во мраке, в длинном тоннеле, ища дневной свет, и ели лишь горечь пустых обещаний, сулящих завтра, которого нет. Сердца закрыты, темень от счастья много скрывает и много таит. Глупость кричала, мрак не опасен, да в королевстве. Там обрит добытый хлеб, избытка прямо, скажем, мне, неси его, не оплошай, свой дом умело расточай, но кто хоть раз презрел нужду, тот дал. Ложилась кровь поверх травы. Последний вздох, остаток сил, а он прощения просил, чтоб бросить время и вину, приди к небу. Нас выбирают времена и нам решать, нет плохих. за то.